1980 года группой американских спецвойск «Делта» агентура Соединенных Штатов наводнила Тегеран, обзавелась грузовиками, автомашинами, радиостанциями и так далее. Но операция провалилась. Сначала отказали несколько вертолетов группы захвата. Затем столкнулись вертолет и военно-транспортный самолет Соединенных Штатов. Возник пожар. Более 10 американцев погибли или получили ожоги. Убедившись в провале, Картер, который вникал в операцию до мельчайших деталей, отдал приказ ее прекратить и спешно уносить ноги. Бросили все вертолеты и снаряжение. Этот день он назвал одним из худших в своей жизни. Администрация, однако, продолжала экономический, политический и военный нажим на Иран. Причем Вашингтон все в большей мере использовал кризис в американо-иранских отношениях для наращивания политики силы и угроз в подходе к странам Ближнего Востока и Персидского залива. Сотрудники американского посольства в Тегеране вернулись в Соединенные Штаты уже после ухода Картера из Белого дома. На Среднем Востоке Соединенные Штаты Америки усиливали подрывную деятельность против Афганистана. В январе 1979 года по инициативе американских разведслужб была проведена первая координационная встреча главарей афганской контрреволюции. Вашингтон добивался создания на пакистанской территории правительства Афганистана в изгнании. Одновременно администрация Картера не жалела усилий для подготовки контрреволюционного переворота в самом Афганистане. На афганскую территорию перебрасывались десятки тысяч мятежников, целые вооруженные формирования. В сентябре-октябре 1979 года Вашингтон попытался спровоцировать международный кризис вокруг Кубы. Присутствие на Кубе советских военных специалистов, помогающих в укреплении безопасности страны с 1962 года, внезапно было представлено как беспрецедентный факт, как невиданная угроза со стороны СССР. Миф состряпали в торопях, он провалился быстро, но провокация вовсю использовалась в практических целях. Возобновились попытки Вашингтона создать региональные силы безопасности для Карибской зоны и межамериканские вооруженные силы для Латинской Америки в целом. Намного возросла интенсивность антисоветской и антикубинской кампании. 1 октября 1979 года в Вашингтоне приняли решение о наращивании военного присутствия Соединенных Штатов в Карибском бассейне, включая создание штаба Карибского оперативного соединения США на базе ВМС в Ки-Уэст, штат Флорида. Провокационная возня администрации вокруг Кубы значительно ухудшила перспективы ратификации ОСВ-2. Вовсю подыгрывая правым силам, Белый дом теперь в открытую торговался с ними в основном о том, сколь круто наращивать военные расходы. Это явно заслоняло главное – проблему ратификации. В августе 1979 года в письме президенту сенаторы Джексон, Тауэр, Нан фактически предъявили условия консервативно-милитаристских сил в Сенате: ратификация будет блокирована, если администрация не пойдет на увеличение военного бюджета США на 4-5% в год в постоянных ценах. Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Хейг, ряд сенаторов предложили отложить рассмотрение договора до тех пор, пока Белый дом не примет новые обязательства по наращиванию военных усилий Соединенных Штатов Америки.